Глава третья. «Здравствуйте, гости незваные! Здравствуйте, гости желанные!» — резанул по ушам громкий голос, и я, поморщившись, приоткрыла глаза. Ярким светом оказались горевшие со всех сторон факелы, которые держали в руках одетые в хламиды девчонки, заключившие нас в круг. «И вам не хворать!» — я поднялась с колен, подтягивая за собой осоловевшего лиха. «Давненько к нам никто не заглядывал». Чуди расступались по сторонам, давая дорогу плавно шагающей к нам властной старухе с седыми, свисающими неряшливыми прядями космами. Она едва ли доходила мне до груди, да и непонятное полотно серого цвета, которое заменяло платье, не сильно отличалось от нарядов остальных. Но стоило заглянуть ей в глаза, как я сразу поняла, кто заправлял в этом чудьем царстве. «Я Жанна, старшая тут. А она, пожалуй, что и с бабкой твоей может поспорить», — шепнула на ухо Васька. «И я бы даже не взялась сказать, кто из них победит», — тихо отозвалась я. Только вот старуха все равно услышала. Она сжала губы в тонкую полоску, оглядела нас, задержав взор на лихо, а потом мотнула головой. «Сначала гостей надо отмыть». А Жанна скривила нос, а я потерла грязной рукой щеку. «А потом приведете их ко мне», — велела она девчонкам, которые стояли, почтительно опустив глаза. Повернулась и также неторопливо направилась прочь. За ней последовали остальные. «Я Улада, младшая дочь», — тронула меня за рукав одна из чудей и робко улыбнулась. «Вы останетесь у нас?» «Ну», — протянул лихо и посмотрел на меня. «Обязательно останемся, но ненадолго». «Тогда надо поторопиться», — радостно улыбнулась она. «Госпожа Жанна не любит долго ждать». «Еще бы», — буркнула я, шагая за девочкой по длинному темному проходу. «Знаю я еще одну такую». «Сначала я отведу вас к целебному озеру», — продолжала говорить Улада, стараясь, чтобы мы не отстали. «Не любой достоин окунуть свои ступни в его воды». «Ха!» — я покосилась на чумазого лиха. «Понятно, почему нас удостоили такой неслыханной чести». «А где ваши мужчины?» — помолчав, осторожно спросил он. «Я пока не видел ни одного». Улада быстро обернулась, бросив на него встревоженный взгляд, и тут же снова улыбнулась. «Госпожа потом расскажет». Я дернула лихо за рукав, останавливая и округляя глаза. «Что-то мне все это не нравится», — шепнула. А он только дернул плечом. «Идемте же, иначе меня накажут», — жалобно попросила Улада, заставив меня помрачнеть еще сильнее. «Ну пошли, посмотрим на ваше озеро». Спорить и настаивать было бессмысленно. Девчонка выполняла приказ. Да и в любом случае, без них из подземелий нам было уже не выбраться. Я вздохнула. И все-таки чего я напряглась? Я ведь знала Бакуню, он бы не предложил помощь своих, если бы тут нас поджидала опасность. Хотя все же лучше было бы самой его послушать, а не доверять это дело Айвину. Этот чистоплюй мог и не услышать каких-нибудь важных деталей. Все-таки даже маги обычно судили по себе. Между тем мы несколько раз свернули и оказались в маленькой и уютной пещере, где прямо посередине дымили несколько словно бы вырезанных из камня чаш, наполненных мутной водой. Улада поставила факел в специально вытесанное для него место и повернулась ко мне. «Я оставлю вас. Отдыхайте». «Подожди», — поймал ее за рукав лихо. «Как нам вернуться?» Девчонка ойкнула и выдернула руку, прижав ее к животу. «Я подожду вас и отведу обратно». «Хорошо», — кивнула я, задумчиво наблюдая за тем, как она осторожно опустила руку, не прислоняя ее к одежде. «Я буду там», — махнула она в сторону темного коридора и выскользнула прочь. Я наклонилась над одной из чаш, стараясь не касаться воды. «Так, вроде ничего особенного». «Да что тут может быть особенного? Просто горячий источник из недр земли», — отмахнулся парень, стягивая рубашку. «Но если боишься, можешь не мыться. Не знаю, как ты, а я весь вымазался, пока лез через эту черную кишку. Жаль, одежду не постирать, не высохнет, вздохнула я, глядя на темное пятно на штанах. Я зелье какое-то разлила. Скажи спасибо, что камнями не завалила. Лихо взялся расстегивать ремень. Отвернись, я быстро. Постой, попросила я. Давай все же воду проверим. Как? Он остановился, задумавшись, а потом поманил пальцем Ваську. «Нет», — сложила лапки на груди жаба. «И не думай даже, я первой не полезу». «Голосуем?» — предложил Лиха, подняв бровь. Васька, нахохлившись, посмотрела на меня, потом настоящего в одних штанах Лиха, вздохнула и спрыгнула на землю. «Если я умру...» — она обвела нас взглядом и погрозила перепончатым пальцем. «Обязательно стану являться вам во снах жабьим духом и нудить. Вы у меня точно пожалеете». «Погоди грозиться», — усмехнулась я и открыла сумку. «У меня тут есть кое-что. Без ведьминого слова, конечно, работает не так, но уж яд-то определит». Я принялась осторожно ставить на пол целые пузырьки, стараясь не порезаться осколками, и с радостью обнаружила, что зелье истинности не пострадало. Аккуратно откупорив крышку, я приблизилась к чаше и капнула туда немного. Вода на мгновение забурлила и тут же снова успокоилась. «И что?» — высунулся из-за плеча Лиха. «Не знаю», — шепотом ответила я. «В учебнике было написано, что определяет наличие заклятий и помогает с ними бороться. А как определяет, не уточняли. А я без сил не чувствую». «Эх, ничего нового!» — посетовала жаба, вставая с другой стороны. «Забава пробует новые зелья, а отдуваться все равно мне». И она, горько вздохнув и окинув нас грустным взглядом, залезла на бортик, повернулась еще раз и с надрывом произнесла. «Я делаю это ради своих друзей. И пусть они для меня никогда ничего не делали, я пожертвую собой ради...» Плюх! Не выдержав жабьего пафоса, Лиха толкнул ее в толстый бочок, и Васька от неожиданности полетела вниз. «Вась!» — я наклонилась над водой в поисках места, где на поверхность выходят пузырьки с воздухом, а потом не выдержала и засунула руки по локоть, вылавливая свою болтливую подружку. «Вась! Я умерла?» — с закрытыми глазами прошелестела она. «Не похоже», — хмыкнула Лиха. «Всё, забав, отворачивайся, я следующий». «Ладно». Усевшись к нему спиной, я уложила жабку на колени и занялась наведением порядка в сумке. Пока я вытаскивала куски стекла, Лиха сначала блаженно охал, а потом затих. Я быстро оглянулась, но, обнаружив, что он просто положил голову на край чаши и растянулся на спине, успокоилась. Всё-таки Василиса при всех ее актерских талантах на мертвую совсем не походила. Это одна из частей взрывательного зелья разбилась. Расстроилась я, разобрав пузырьки. «Но что за невезуха?» «Не скажи», — буркнула Вася. «Невезуха была бы, если бы обе части тебе на штаны. А так...» «Ну да». Я села, прижав колени к груди, и окликнула Лиха. «Ты там долго еще? «Он задрых», — сообщила жабка. Сдвинув брови, я повернулась. Лихо действительно сладко посапывал, удобно примостив затылок, чтобы не падать в воду. «Умаялся друзей на смерть отправляя», — махнула лапой Васька. «Ой, Вась, ну перестань!» Я поднялась, подошла к парню и легко тронула его за плечо. «А? Что?» — вскинулся он. «Я уснул?» «Вылезай, я следующая», — заявила я, протягивая ему рубашку. Пока он одевался, я быстро сняла с себя все, осторожно ступила в теплую воду, а потом и легла по примеру Лиха. Вода приятно щекотала кожу, снимая усталость и напряжение последних часов. Я ведь и не спала толком. Интересно, сколько мы ползали по пещере? Уже утро или еще ночь? На секундочку прикрыла глаза, а проснулась уже от того, что меня сильно трясут за плечо. «Ты чего?» — спросила, увидев над собой испуганное лицо Лиха. «Очнулась?» «В каком смысле очнулась? Я уснула?» Усевшись, я закрылась от него руками. «Отвернись, охальник, я же голая!» «Ой, чего я там не видел?» Парень повернулся ко мне спиной и дернул ушами, ухмыльнувшись. «Да и смотреть там у тебя не на что, тощая и мелкая. Зато ты у нас весьма упитанный, одного такого на компанию хватит». Обиделась я, вылезая и смахивая руками капли воды. А потом, вздохнув, натянула грязные штаны и рубаху. «Васька где?» «Тоже дрыхнет», — ответил лихо, вытащил жабку из кармана, потряс, показывая, дескать, и правда крепко спит, и передал мне. «Думаешь, всё-таки заклятие на воде?» — прищурилась я, осматривая довольно посапывающую Василису. «Я ничего не чувствую, но отдохнула по правде хорошо, будто сил прибавилось. И у меня также», — кивнул он. «А вдруг мы зря подвох ищем? Они к нам пока только с добром, гостями желанными зовут, до источника допустили. Может, покормят?» «Главное, чтобы короткую дорогу к пустоши показали», — я поджала губы. «Где там Улада?» Девчонка тут же высунулась из-за угла, баюкая руку и улыбаясь. «Всё?» — с готовностью откликнулась она. «Тогда пойдемте, там уже должны столы накрывать, праздник будет». «Только праздников нам и не хватало», — проворчала я, вешая сумку через плечо. «А я не против», — пожал плечами лихо и зашагал вперед. В этот раз блуждали мы недолго. Несколько раз свернули и оказались в большой пещере, у стен которой горели костры. «Что-то мне это напоминает», — задумчиво протянула я. «Как бы нас тут жертвовать не собрались». «Да почему ты вечно о плохом думаешь?» — повернулся ко мне лихо. «Ведьмина натура». Я с подозрением посмотрела на девчонок, которые поворачивали на костре палочки с нанизанными на них маленькими тушками. «Крысами они нас, что ли, угощать собираются?» «Крысы очень вкусные», — сообщила Улада. «Правда, не всегда получается их поймать, они ближе к поверхности живут. Обычно мы питаемся тем, что прямо тут и растет. Но ради вас опустошили ловушки». «Неслыханная честь!» — проворчала из кармана проснувшаяся Васька. «Но я, пожалуй, вылезать не буду. Вдруг они и жаб уважают». Улада повела нас дальше, по пути останавливаясь и выставляя вперед руку, за которую ее подержал лихо, как будто драгоценности демонстрировала. Остальные девчонки молча глазели на нас, обступая со всех сторон. Но Улада не позволяла приблизиться. «Они людей, что ли, никогда не видели?» — удивилась я, оглядываясь. «Те, что нас встречали, точно видели», — ответил лихо. «Но все равно странно», — не унималась я, «и глаза их еще словно стеклянные». Улада подвела нас к большому накрытому столу, где в каменных мисках дымилось что-то незнакомое, но, по всей видимости, съедобное. «Госпожа Ажана сейчас подойдет, а вы не стесняйтесь», — она указала на длинные скамейки. «Пробуйте все, что нравится». «О, это я люблю», — потёр руки лихо, сразу присаживаясь за стол, а я обернулась. Чуди, побросав свои дела, настороженно наблюдали. «Подожди, не ешь», — предупредила я. «Опять жабу вперед», — поднял брови парень. «Нет уж», — высунулась из кармана Васька. «Из нас всех только ты, наверное, даже гвозди переваришь, поэтому сам и пробуй». «Ну и ладно». Он взял со стола кусок серой лепешки, осторожно откусил и пожевал, задумчиво прикрыв глаза. «С привкусом мха, а так ничего, вкуснее, чем у моих кикимор». «Тебе лучше знать». Сев рядом, я примостила сумку под скамейкой. «А вон ту кашицу попробуй. Какие-то грибы, не пойму». Не переставая жевать, ответил он. «Но есть можно». И он сунул мне под нос лепешку, зачерпнув перед этим грибной каши. Я осторожно понюхала и откусила кусочек. Действительно, оказалось недурно. «Выходи, Вась, есть можно». Жабка вылезла из кармана и внимательно изучила стол. «Ну что, гости незваные?» — раздался властный голос. «Откушали с нашего стола? Вот теперь Вы дома. Подавившись, я закашлялась, и лихо подсунул мне под руку кружку с водой. Я отпила, наблюдая за тем, как Ажана подходит к столу и кивает остальным. «Похоже, у них до сих пор чтят древние традиции», — хрустя незнакомым белесым овощем, тихо поведала Василиса. «Если разделил еду с хозяевами, теперь не можешь творить у них зло». «Мы и не собирались», — пожал плечами лихо и, повернувшись ко мне, улыбнулся. «Ведь не собирались? А кто меня знает?» По привычке отшутилась я, ощущая, как отпускает напряжение последних часов. И в самом деле, народцы, выбравшие уединение, жили большей частью по заветам предков. Я опустила плечи, расслабляясь, и потянулась к угощению. Пусть видят, что мы не замышляем зла. Рядом начали усаживаться девчонки, а Ажана, как и подобает, заняла место во главе стола и подперла щеку рукой, глядя на нас, как добрая бабушка на приехавших в гости внучков. «Вкусно?» — улыбаясь, спросила жующего лихо. «Угу», — кивнул он и потянулся за водой. «Очень». «Что ж, я рада», — медленно проговорила она. «Отдыхайте. Вы дома?» Я задумчиво покрутила в руках каминную кружку. «А ведь и правда, тут очень хорошо. Зачем куда-то идти, с кем-то воевать, Владиславу эту допрашивать, если можно просто остаться и жить в этих прекрасных пещерах? Тут не нужна моя сила, тут я просто своя». «Лихо», — повернулась я к довольному парню. «А может, ну их, эти пустоши?» Однако он меня не слушал, поскольку со всех сторон к нему тянули руки девчонки, а он с довольным видом пожимал им ладошки. «Чего это они?» — поинтересовалась я у примостившейся рядом Улады. «Как чего?» — удивилась она. «Ребёночка все хотят». Я откусила кусок странного желтоватого фрукта, по вкусу отдаленно напоминающего грушу, и покачала головой. «И что, он по ладони должен определить, у кого родится ребеночек? «Да нет же!» — засмеялась Улада. «Теперь у всех будет, а я первая вот». Она продемонстрировала мне свою костлявую темную ручонку. Я пожевала, задумчиво поглядывая по сторонам, и осторожно произнесла. «Я почти уверена, что от прикосновений к рукам ребеночки не появляются». «Да?» — огорчилась Улада. «А как же тогда?» «Ну, а винник для этих целей по попе хлопал», — вспомнила я. «Надо заголиться, и он мохнатой лапой...» Улада, сузив глаза, осмотрела лихо с головы до ног. «Попробуем». Я хмыкнула, представив новую очередь, а потом зевнула. «Нет». Определенно никуда больше не хотелось. Тем более и тут вон веселье намечалось. «Забав», — позвала меня Васька. «А ты знала, что тут очень любят жаб?» Она прыгнула мне на колени, возбужденная и взъерошенная. «Они обещали построить мне домик и носить туда еду. Госпожа Ажана лично распорядилась». Я на секунду сдвинула брови, чувствуя, что упускаю нечто важное, но тут же отмахнулась. «Дома не могут навредить. Дома нас любят». «Доченька», — подошла ко мне одна из чудей постарше, «вижу, отдохнуть тебе нужно. Пойдем, отведу». Я согласно зевнула и, медленно поднявшись, покачнулась. Мелькнула тревожная мысль, что спала ведь недавно, но я тут же от нее отмахнулась. Отдохнуть так отдохнуть. На подгибающихся ногах двинулась за своей провожатой, оставив жабу с лихо пировать. Пусть они повеселятся. А потом повалилась на чудесную перину, которую мне постелили. Взяла пуховое одеяло, подложила под щеку и закрыла глаза, чувствуя, как ласково гладят меня руки по лбу и щекам. «Спи, милая», — прошелестели над ухом, и меня оставили одну. «Ведьма!» — уже в следующее мгновение зашипел кто-то, и я поморщилась, отгоняя наваждение. «Ты что тут? Спать укладываться собралась? Вставай давай!» «Сгинь!» — отмахнулась я от голоса и перевернулась на другой бок. «Что значит «сгинь»? Я сам не могу», — продолжал нудить голос. «Мы же идем к ведьме, которая поможет нам расцепиться». «Никуда мы не идем. Отстань», — простонала я. «Как это не идем? А силы твои?» «Какие силы? Какая ведьма? Я спать хочу». Голос замолчал, и я завозилась снова, устраиваясь поудобнее.